Борис Кригер. Переводы стихотворений Гёте. Читает Алексей Корнев. Свобода мне нужна, как пища, как кровь, как счастье впереди. Природа своего не ищет, прижав меня к своей груди. Волна ласкает нашу лодку, и весел, весел плавный взмах, и зыбь озерная нас кротко качает на своих плечах. Глаза мои от слез устали, золотые грезы не вернуть, и вижу, как в туманной дали моей любви и жизни путь. И на волнах искрясь мерцают повсюду мириады звезд. Я пью туман и точно знаю, что исцеляюсь я от грез. И ветер утренний, крылатый, тенистых бухт лаская, зыбь, резвясь, поможет до заката мои мне грезы позабыть. Наполняет лес и дол тихий блеск тумана. Я сюда так долго шел, но пришел нежданно. Все в тумане впереди, хорошо на воле. Ты меня освободи от душевной боли. Ведь брожу я сам не свой, не противясь боли. Между счастьем и тоской, радостью и болью. Жизни, милая река, ты теки, как прежде, ведь меня наверняка вынесешь к надежде. Ведь когда-то счастлив был я, отбросив скуку, а теперь приговорил я себя на муку. Ты журчи, моя река, мчись без передышки, пой мне песенки пока и читай мне книжки. Ты не будь потоком вод яростных, внезапных, выходя из берегов, ты вернись обратно. Ведь блажен для мира тот, кто прощать умеет, у кого в душе живет мир на самом деле. Тот, кто видит вопреки, что не видят очи, лабиринт своей реки в непроглядной ночи. Хочу в страну ту, где цветут лимоны, и где в листве их золотится цвет, где нежный ветер, небеса бездонны, туда, где вольно лист растет лавровый, где до сих пор в меня навек влюбленный мой дом мне дарит незабвенный свет. Хочу домой, как я хочу домой, где светел зал и комнаты мерцают от статуй мраморных, чей строгий взгляд ловлю, пока дни мимо пролетают. В тот самый дом, столь милый для меня, без детской радости, где не проходит дня, туда хочу с тобой, защитник мой. Мне слышится прилива строгий глаз, скалы, упавшей в море, как корона. Я, словно бедный мул, забредший в ад, прилег в пещере, там найдя дракона, да еще с выводком ужасных драконят. Видать и правда, счастье не для нас. Благословенное желание. Легко вы вызовете смех в любой толпе, поверьте мне, когда восхвалите вы всех тех, кто готов пылать в огне. В огне мерцающей свечи, чертящей тени на стене, все покрывающей любви, что хлад ночной нашла в огне. И как бы тяжек вам ни был, последствий неизбежных гнет, вы жаждете мгновенный пыл, что снова вас в огне сожжет. И как бы ни был путь далек в слепой и пасмурной ночи, вы, как наивный мотылек, сгорающий в огне свечи. А тем, кому не удалось изведать пламени любви, скажу, вы были скучный гость на темной стороне земли. Опять моих былых видений след мне кажется не мрачным в самом деле. Как позабыть вас, грезы прежних лет, когда моим вы сердцем овладели? Я словно запасал вас долго впрок, и вот теперь я вижу, как в тумане, моих надежд несбыточных поток, волшебный ветерок моих желаний. С собой картины вы счастливых дней напомните, как отголосок мифа. И снова в сладкий хоровод теней, любви и дружбы уведете тихо. А хоровод тот — сущий лабиринт, где не найти ни выхода, ни входа, и снова сердце горько заболит о прежнем счастье, плача без исхода. Поете мне вы песни, что я пел, когда не мог еще представить даже все то, что я потом перетерпел, и душу, что оставила мне в саже. Угас, увы, мой пламенный восторг, как первое конца напоминанье, когда еще представить я не мог, что сбудется и это предсказание. И длинная, упрямая тоска стянула душу, словно бы удавка, и мыслью тяжкой шепчет у виска, что мне былого якобы не жалко. Еще как жалко! Средь духовных царств я заплутал, увы, вполне серьезно, и мое сердце превратилось в кварц, что невозможным было, то возможно. И содрогаясь и давясь слезой, я променял святыню на банальность, и все, что ныне, словно не со мной, а то, что было, словно бы реальность. А вас все думы, и когда в зените мерцает солнце в середине дня, о вас все думы, и когда вы спите, и ваши сны, увы, не про меня. Я вижу вас, когда летит с дороги золотая пыль и раскаленный прах. В глухой ночи, как пилигрим убогий, несу я ваше имя на устах. Я слышу голос ваш в ручья шептанье, мне кажется, что он меня зовет, но вы смеетесь над моим признанием, переиначив все наоборот. Когда луна царит над миром бренным, где б ни был я на кривизне земной, всегда я с вами, ваш я спутник верный, и знаю, что вы будете со мной. Прощание. Ты позволь с тобой проститься только взглядом, без руки. Как же долго боль продлится, всем усилиям вопреки. Как трагичен миг прощанья, не хочу почуять вдруг хладных губ твоих касанье и касанье хладных рук. А когда-то губы эти волновали сердце мне, и фиалки в скромном цвете я, сорвав, дарил тебе. Не плести венков нам вместе, не дарить тебе мне роз. Все кончается на свете. Почему? Вот в чем вопрос.